Глава 52. «Тебе придется отдать сестре часть наследства», — сообщил Стивен, когда мы с ним после ужина укрылись в нашей спальне. Все это время мужчины общались на тему поместья. Андрей расспрашивал, как что здесь устроено. Стивена интересовали земные решения многих проблем. Вдвоем они обошли здание снаружи и внутри. Поговорили с Аликом, приехавшим с новостями из деревни. Андрей, судя по всему, серьезно интересовался сельскими делами и не особо вдумывался в переход в другой мир. Ему все было важно, интересно, необычно. Стивен не упускал возможности сравнить местное развитие с земным. Его вообще интересовало все, связанное с другим миром, от тапочек до компрессоров. Мы же с Натой просидели в гостиной за разговорами, вспоминая детство и отрочество. Я в подробностях поведала о жизни здесь зимой и необходимости приказывать многочисленным слугам. Ната ахала, слушая о моих приключениях и общении с императором, пусть и не особо долгом. Потом мы вчетвером собрались за ужином в обеденном зале. И вот теперь разошлись по спальням. Ната с Андреем поселилась в комнатах неподалеку. Но это ненадолго. Стивен считал, что молодой паре надо уже к началу лета, практически сразу после родов Наты, переехать в свой дом. И до зимы у них будет время, чтобы обустроить быт. Я смысла в подобных переездах не видела. Предлагала сестре с ее мужем остаться в поместье, но не настаивала на этом. В конце концов, если им и правда будет удобно жить отдельно, пусть живут. Я уж точно им в этом мешать не стану. Да не вопрос, пожал я плечами. Могу и столичный дом отдать. Стивен решительно покачал головой. Он не примет Наталью как хозяйку. Так как ты глава рода, то и дом принадлежит тебе и твоим будущим наследникам. И тот главный, и пригородный. Магия жестко следит за этим. А вот отдельную усадьбу неподалеку, восточную от этих земель, ты можешь отдать. Насколько я помню по бумагам, тот дом меньше этого, и деревенек там меньше, чем здесь. То ли три, то ли две. Но для проживания усадьба вполне пригодна. Я только хмыкнула, про себя, правда. Вот уж описал, так описал. Всего несколько фраз, а лично мне жить в тех краях совсем не хочется. Что ж там за халупа такая? Якобы пригодная для проживания. Нет, я понимала, что Стивен заботится о наших с ним наследниках, об их будущем. Но Ната – моя сестра. Не могу же я просто так взять и выкинуть ее фактически на улицу. Там заливные луга, плодородные поля, в речках много рыбы, в лесах дичи. У крестьян скота больше, чем здесь. От голода твоя сестра там точно не помрет. Стивен как будто догадывался о моих мыслях. Откуда ты знаешь? С подозрением посмотрела я на него. Адриан любил там отдыхать в последние годы. Этот дом ему казался таким же большим, как и столичный. Ну и наполненным людьми, даже переполненным. А вот та усадьба отлично подходила для уединения и тихой, неспешной жизни. Я пару-тройку раз бывал там с ним. Все вокруг усадьбы вполне пригодно для жилья. И сама она не требует ремонта, как это поместье. Адриан неплохо вложился в нее. И впечатление на тебя та усадьба не произвела, — закончил я за Стивена. — Сначала отправимся туда, все посмотрим, а потом я буду решать, — ответила я. Стивен не стал спорить. И мы занялись постельными играми, раз за разом познавая друг друга, как впервые. Было у меня подозрение, что такими темпами я тоже скоро стану ходить с животом. И не сказать, чтобы я была против. На следующее утро мы с Натой обошли поместье, как и мужчины вчера. И внутри, и снаружи. Три этажа, но используешь всего два, заметила Ната. Ты вообще не была на третьем? Я покачала головой. Смысла не вижу. Тут и первые два надо долго ремонтировать и обставлять. Скоро уже лето, мы сделали только необходимый ремонт. Еще надо кучу всего построить и здесь, и в деревнях, чтобы управиться до зимы. А работать некому. Так что... Что? Что ты так смотришь? Ната улыбнулась. Ты сильно изменилась, Вик, за эти месяцы. Повзрослела, что ли? Стала более ответственной. И теперь действительно выглядишь как хозяйка. Я только руками развела. Ну, что есть, то есть. Месяцы жизни в поместье принесли свои плоды. Ты поедешь в ту усадьбу? Спросила я, сменив тему. Стивен говорит, там не такой большой дом, как здесь. Ната кивнула. Да, с удовольствием. Двум хозяйкам на одной территории трудно будет ужиться. Да еще и мелкие скоро появятся. Орать будут на весь дом. Ну, в криках детей я проблем не видела. Стивен даст настойки, амулеты, все, что облегчит жизнь вам четверым, включая мелких, на ближайшие месяцы, сообщил я. «Ты переживаешь о моем отъезде сильнее, чем я сама», — снова улыбнулась Ната. «Все будет в порядке, увидишь». «Не сомневаюсь», — согласилась я. «Но, Нат, тут тебе не земной город и даже не земная деревня. Тут все очень-очень худо с удобствами. Ну, представь, что ты попала в какой-нибудь 15-17 век на Земле. Вот примерно такая же жизнь. Но тут есть магия». «О, у нас с тобой. Потому что нам повезло стать наследницами богатого столичного придворного. А большинство семей здесь и крестьяне, и обычные аристократы просто выживают, особенно зимой». Ната слушала вежливо, спокойно и не верила. Не верила ни единому моему слову о выживании. Теперь, отойдя от первого шока попадания, она смотрела на жизнь вокруг, как на необычное и практически неопасное приключение.